Глава 21. Мы двигались плавно и не слишком быстро, чтобы держать крылатика чуть впереди. Я переживала, что фабри, в отличие от экранированного корабля, могут заметить с земли, но за пределы леса мы не вылетали. Некуда было спешить, бесполезно было всматриваться в поверхность. После стольких лет челнок Айнарин, очевидно, лежал погребенным где-то глубоко под землей. Олег обращал больше внимания на панели и датчики, чем на меня. И эта вынужденная монотонность сыграла злую шутку. Стоило отвлечься от внешнего и слегка выдохнуть, как в груди заныло. Глухо, давяще, мешая нормально дышать. Душа болью, которая постепенно завладевала всем моим существом. Я согласилась на обряд с Рионом, чтобы не оставлять его на Октании без связи с его Лайян, чтобы ему опять не стало плохо, но оказалось, я сбежала и тем предала его, оставила. Не порвала ли я нить, установленную обрядом? Почему мне самой так холодно сейчас, так нестерпимо одиноко? Чем дольше я думала об этом, тем хуже мне становилось. Я хотела видеть его, хотела целовать горячие губы и прижиматься всем телом, знать, что мы всегда будем рядом, рука об руку. Я сама лишила себя этого. Я поступила так сейчас, выбрала не его. Так же, как сделала когда-то Айнарин. Воспоминания обрушились неожиданно, непрошено, затопив все сознание разом, буквально погребли под собой. Я тяжело дышала, уже не понимая, кто я и где нахожусь. Знала только, что потеряла его, обрекла на столетие одиночества. Вновь и вновь переживала миг осознания последствий своего решения. Прошлого или нынешнего я уже не различала. Наверное, я банально сошла бы с ума, если бы не вмешался мой крылатый друг. Фабри настойчиво пробивался в мои мысли, и в какой-то момент ему это удалось. «Он поймет», — услышала я. «Такое простое и такое невероятно осмысленное, чтобы быть произнесенным зверем». «Поймет», — отозвалось в душе, и стало чуточку легче. Феликс замедлился и, кружа вокруг, стал проситься внутрь. Не сразу, но я разобралась, как впустить его, за что вскоре была награждена пушистыми объятиями. Фабрик урлыкал и терся об меня, и только убедившись, что я слегка оттаяла, попросился обратно, а уже вскоре завис над участком, поросшим чахлыми деревцами, всем своим видом давая понять, что мы достигли цели. «Ну да, где же еще ему быть? В болоте!» — прокомментировал Олег. «Спасибо, малыш!» — поблагодарила я крылатика мыслью и потянулась к панелям. Нужно было удостовериться, что челнок в самом деле здесь. Пытаясь разобраться, как запустить сканирующий импульс, несколько раз выключила и включила обратно маскировочное экранирование и едва не выплюнула нас с Олегом из челнока, задав код экстренной эвакуации. В голове гудело, и вовремя среагировать на раздавшуюся сирену удалось только чудом, как и выполнить сканирование почвы под нами. Судя по появившимся изображениям, челнок Айнарин лежал боком, довольно глубоко в трясине. И главное, это был действительно он. «Нашли!» — выдохнула я и завалилась на бок, чуть не выпав из кресла. «Неважно выглядишь. Похоже, тебе все-таки надо поспать», — сказал Олег, придерживая меня. «Да, и поесть. Мы плохо подготовились. И вообще, что-то я устала». Олег посмотрел с сомнением и коснулся рукой моего лба. «Подруга, да у тебя жар! Когда только успела заразиться?» «Как Новый год встретишь, так его и проведешь», — пробормотала я. «На дни рождения это ведь не распространяется?» «Да уж, отметили. Полетели-ка домой». Добираться обратно пришлось тем же путем. Не полетишь же на космическом корабле в город. А жаль, дорога вымотала меня окончательно. Дома Олег и Вика хлопотали вокруг меня, пачками предлагая жаропонижающие и противовирусные, обтирание спиртом и скорую. Когда им, наконец, надоело, дали горячего чаю с мятой, лимоном и медом, выпив который, я немного пришла в себя и даже вяло улыбнулась. Правда, надолго улыбки не хватило. Вскоре выяснилось, что за время нашего с Олегом отсутствия произошло землетрясение в Новосибирске. «Похоже, нас ждет новая волна извержений по всему миру», сказала Вика, обхватив себя руками. «Знала бы, куда, уехала прямо сейчас». «Не глупи», — возразил Олег. «У нас здесь как раз наиболее безопасная зона, не то что где-нибудь в Чили». «Мне нужно поговорить с фартаками», — прошептала я и, кажется, отключилась. Мне снилось, что я пытаюсь связаться с четырехруким капитаном, но не слышу отклика. Надеясь, что мои мысли все же достучатся до него, я попросила о новой волне облучения Земли, чтобы притушить сейсмоактивность. Впрочем, возможно, и не снилось. В том состоянии, что меня накрыло, сложно отделить реальность от сна или бреда. Зато позже я определенно заснула, потому как снова видела Тана и даже воспринимала его слова вполне здраво. «Ты гасишь воспоминания, от этого еще хуже». «Я не могу, вообще не могу думать о нем. И не думать не могу. Тан, я потеряла его снова. Я опять приняла это решение сама, понимаешь? Ты жива. Да, но я опять здесь, без него». «Поступила бы иначе?» — спросил друг хмуро, и я со всей ясностью осознала, что нет, не поступила бы. «Как достать челнок?» Оставшуюся часть ночи Тан учил меня премудростям обращения с бортовым компьютером челнока. Рассказывал, как правильно ставить задачи, и прикидывал варианты подъема погребенной в болоте тарелки. Утром, собравшись куда более обстоятельно, мы с Олегом вернулись в лес. Первый же запрос к компьютеру показал, что мощности челнока не хватит, чтобы достать на поверхность корабль «Айнарин». «Нужно какое-то оборудование, схемы, другие способы». Олег с готовностью втянулся в решение поставленной задачи и даже пытался делать какие-то расчеты сам. Бортовой компьютер, конечно, справился лучше, только вот прогнозы были неутешительные. «Значит, надо привлекать земную технику. В конце концов, и не такое вытаскивали». «Ну да, военные вертолеты, бульдозеры. Нет, если нам не достать челнок, то выход тут один — спуститься самим». Проигнорировав недоуменное спятило, я вновь с головой погрузилась в панели и актонийские символы. Новое сканирование показало более детальное расположение корабля в грунте и точное место, где находится люк. Оставалось только расчистить или, скорее, даже раздвинуть с помощью силовой установки туннель прямиком к люку и залезть внутрь. «С ума сошла! А если тебя засыпет вместе со всей этой грудой ржавчины? Я ведь даже не смогу тут ничего настроить! Ни черта не понимаю в этих полупрозрачных закорючках. Нет других вариантов, Олежек. Будем надеяться, не засыпет». Зависнув над нужным местом, наш челнок стал рыть землю, а вернее болотную жижу силовыми волнами. Стоило ненадолго остановить установку, образовавшийся туннель начинал обваливаться, наполняться водой и затягиваться. Вокруг стояли гул, едва ощутимая вибрация и тревога. Крылатик метался по рубке из стороны в сторону и не находил себе места. И не только он. Как только первостепенные заботы отошли на второй план, меня снова накрыло. Я с трудом осознавала, где нахожусь, временами проваливаясь в воспоминания той жизни и этой. Жизни с Рионом. «Если ты решила твердо, то нужно спускаться сейчас, пока мощности хватает его удерживать», сказал Олег и нахмурился, оглядев меня. «Если ты объяснишь, как, я достану эту штуковину сам». «Не выйдет», — ответила я и нащупала в сумке ключ от защитного контейнера. Образовавшаяся дыра, черная, склизкая и ненадежная, не особенно радовала. Но что было делать? Приземлив корабль чуть в стороне, там, где почва под ногами не так хлюпала и не грозила поглотить нас вместе с челноком, я вылезла наружу. Феликс с явной неохотой последовал за мной и при первой же возможности вцепился в меня всеми четырьмя лапами. Времени мало. С этой позиции установка наверняка действует слабее. «А так я туда точно не пролезу», — добавила, усмехаясь, и попыталась высвободиться, на что крылатик прижал уши к голове и громко заклекотал. Понять, что произошло, я не успела. Небо вдруг озарилось яркой вспышкой, вслед за которой послышался грохот. «Не похоже на грозу», — прокомментировал Олег и припал к земле. На этот раз вспышка совсем не походила на молнию, скорее на взрыв или выстрел из космической пушки. Грохот и шипение нарастали. В небе стали проступать очертания корабля со множеством серебристых щупалец. «Дзаниты!» — не своим голосом произнесла я, в оцепенении глядя на вражеский корабль. «И кто стрелял?» Подумать об этом тоже не успела. От корабля дзанитов отделился катер и полетел к нам. «Кто стрелял?» — повторил Олег уже криком. «Им не помешало бы вернуться прямо сейчас!» Они могли нас не заметить или вообще стрелять с орбиты, кто знает. Я говорила тихо и отстраненно, а сама неотрывно следила за приближающимся катером. Феликс сначала оцепенел вместе со мной, а потом вдруг встрепенулся, расправил крылья и метнулся навстречу угрозе. Кажется, я закричала. Еще до того, как плазменный луч сбил его, молниеносно и неотвратимо. «Нам конец», как-то чересчур безразлично произнес Олег. Я хотела броситься к Феликсу, обугленной грудой, повалившемуся на землю, но голову прострелило болью. В ушах, как будто в самой черепушке, стоял жуткий скрежет. Такие попытки чужеродного вмешательства в мои мысли были знакомы. Судя по всему, дзаниты решили войти со мной в контакт. Я наклонилась, упираясь ладонями в колени, а потом вытянула руки вперед. «Хотите сделки? Я готова». Дожидалась приземления катера уже без страха. Глубоко дышала и всеми силами пыталась абстрагироваться от эмоций и привести мысли в порядок, чтобы сформулировать их как можно четче. «Что бы ты ни задумала, мне это не нравится», — сказал Олег. Он всегда хорошо понимал меня. «Планы неизменны. Нужно достать Аргат». Из катера вышло два мерзопакостно-серых, низкорослых человечка в сопровождении крупного прямоходящего ящера — ешнака. Направляя на нас бластеры, они шли уверенно и быстро. Впрочем, со своей агрессивной телепатией они справились бы с нами и без оружия. От первого же воздействия Олег застонал и повалился на землю. Брезгливо поморщившись, один из дзанитов собирался застрелить его, но я заорала так яростно, что он отступил. Я и мое расположение были пока нужны им. От попыток общения с пришельцами я временами теряла сознание, чем вызывала их неудовольствие и новые приступы головной боли. Эмоции инопланетных коротышек были почти осязаемыми. Они обдавали словно волнами и причиняли явный дискомфорт. Хотелось съежиться и исчезнуть, только бы не терпеть это снова. Не знаю, что поняли дзаниты из моих мыслей, но в конце концов попытки диалога они прекратили. Подталкивая бластером, отвели меня к дыре и закликотали, указывая вниз. Противные щелкающие звуки заставляли морщиться, ноги почти по колено проваливались в жижу, и как нырять в образованный моим челноком туннель я не представляла. Нужна была хотя бы страховка. К тому же стенки прохода покрывались все более заметной рябью. Судя по всему, мощности челнока для его поддержания иссякали. «Но я должна», — прошептала и вдруг услышала. «Тяни время». Услышала и на миг остолбенела. «Итром?» Завертела головой, но увидела только еще один корабль ешнаков-дзайнитов, плохо различимый тенью, зависший над лесом, и новую группу пришельцев, идущих от катера к нам. «Куи!» — грозно закликотал один из коротышек и ткнул в меня бластером. Перед внутренним взором неожиданно всплыла картинка. Залп из их корабля прямо туда, где сейчас вырыт туннель. Да, терпение их похоже на исходе. Или дело в другом. Кто-то же стрелял в них, и Итром. Мне ведь не послышалось. Клипса связи все еще крепилась к уху. «Мне нужна страховка», — произнесла я отчетливо, сопровождая слова образом, обвязанной вокруг пояса веревки. И вообще, я крайне плохо лазаю, могу упасть, и тогда Аргат не достанется никому. Понимаете? Лоб прострелило такой болью, что в глазах заискрило, и я пошатнулась, почти упала. Шутить или спорить с дзанитами расхотелось, и я со всей ясностью осознала, что могу и не вылезти из всей этой передряги живой. Просто утонуть, захлебнуться в зловонной яме, которую сама же и вырыла. Даже если отдам сейчас камень, что помешает им убить меня? Олега? Всех землян, если понадобится? Что я могу противопоставить им? Ничего. Вцепившись в тонкое гибкое деревце, я развернулась и скользнула ногами вниз. Думала, удастся опереться, но ступни входили в край туннеля, как в масло, и я, по сути, висела. Руки зудели, и нужно было одно — отпустить ствол и ухнуть вниз в надежде, что не разобьюсь. О чем я только думала, планируя добираться так к челноку? Идиотка! Сил почти не осталось. Вряд ли смогу подтянуться назад. На мгновение прикрыла глаза и услышала грозное, отчаянное «Не смей!». Только ладони, изодранные в кровь, ослабли и больше не держали. «Прости», — выдохнула я, всем своим сердцем потянувшись к Риону, где бы он ни был. И сквозь внезапно обрушившийся на округу грохот вдруг услышала «Глупая!». Вспышка, предсмертный крик ближайшего ко мне Дзайнита, и сильные руки ухватили за запястье, вытянули из ямы. Зажмурилась и прижалась к крепкому, такому знакомому и родному телу, боясь поверить, что это действительно он. Взрывы ослепляли даже сквозь сомкнутые веки, от шипения игула закладывало уши. Выстрелы, отчаянный клёкот ненавистных малявок и их не менее отчаянные попытки пробиться в мое сознание. Все закончилось резко и неожиданно быстро. «Лайян, открой глаза». Замотала головой и сильнее уткнулась носом Риона в грудь. «Я боюсь. Так не бывает на самом деле». «Когда речь идет о тебе, бывает и не такое», — хмыкнул муж, и я не сдержалась. Распахнула глаза, подняла лицо и утонула в завораживающем серебре любимых глаз. Мир вокруг исчез. Затекающий гул, зорницы и чьи-то голоса — все потонуло в переполняющем счастье видеть его, быть рядом, прикасаться. «Это правда ты? Здесь?» В глазах опять потемнело, и Рион снова обнял. Нежно, бережно, но так надежно. Меня окутали исходящие от него потоки тепла, умиротворения и блаженства, в которые я, кажется, уплыла. Очнулась в кресле пилота на челноке. Только челнок, судя по обстановке в рубке, был другим. «Рион?» «Я здесь, Лайян», — раздалось совсем близко, и тревога, не успев разгореться, погасла. «А все?» «Итрам, Карнах и твой друг ждут на втором челноке. Том, что ты угнала». Фартаки вернулись на орбиту. Дзайниты, те из них, что уцелели, покинули окрестности планеты. «Уже? Правда? Вы их прогнали?» «Два боевых звездолета с полным вооружением, три корабля-наблюдателей и десятки выпущенных к земле челноков сделали свое дело. Ну и прихваченные трофейные бластеры, которые я умыкнул вместе со странником, вылетая сюда». «Ты умыкнул?» — не поверила я. «И дзайниты, все?» «Те несчастные, что посмели покуситься на тебя, поплатились за это так же, как их собратья, которые сделали это в прошлый раз». «Не то чтобы мне жаль их, но, Карина, я тебя больше никуда не отпущу», — рыкнул Рион грозно. Я чуть нахмурилась, и мой муж на тон тише добавил: «Одну». «А я больше никуда не полечу одна», — согласилась я, улыбаясь. Это было очень глупо и безрассудно. «Знаю, глупо, безрассудно, жестоко, но необходимо. Прости меня». «Ты могла просто сказать мне, прямо». «А я не пыталась? Ты же не хотел слушать». «Хочу. Я всегда хочу слушать тебя, Лайян, и буду», — прервав зарождающийся спор, прошептал Рион. «И если тебе покажется, что я не слышу и упрямлюсь, сделай вот так». Он наклонился, скользнул рукой мне за шею, придвинул к себе еще ближе и поцеловал. Сладко, нежно и долгожданно. Все внутри меня ликовало и тянулось навстречу этому мужчине, единственному, тому самому, моему. Нега растекалась по телу, будоражила и успокаивала, дарила и забирала. Когда дышать стало совсем нечем, я чуть отстранилась и проворчала. «Как будто это поможет. Пожалуй, я буду добавлять, что ты...» Договорить мне не дали, поцеловав вновь. Так жарко и ненасытно, что я напрочь забыла о том, что хотела сказать. И том, что нужно дышать тоже. «Так мы никогда не поговорим», — хмыкнула я многим позже, когда первый голод прикосновений был утолен, а распалять друг друга дальше казалось слишком жестоким. «Поговорим дома». «Дома? Где-нибудь дома», — вздохнул Рион. Я широко улыбнулась и обняла самого лучшего на свете мужа, прижалась к нему крепко-крепко и заявила. «Тогда для начала познакомлю тебя с сестрой». «Хорошо, Лайян, только Аргат все же нужно достать». «И не только его», — кивнула я, вновь становясь серьезной. «Дело нужно довести до конца».